22 октября. На следующий день, во вторник, Кейт должна была прийти в 10 часов утра. Она не пришла. Ни слова. Ничего. Я сидел в ожидании, пытался читать, чувствовал себя беспокойным, расстроенным, злым, виноватым. Обычно я не разыскиваю пациентов, когда они пропускают сеансы. Отчасти из принципа «лучше, если пациент чувствует, что его потребности важнее всего». Отчасти из гордости. Отчасти из уважения к самостоятельности человека. Но на этот раз я позвонил Кейт домой. Ответа не было. Я позвонил на работу. Кейт быстро подошла к телефону, говорила деловым тоном. Она забыла, закрутилась на работе. Нет, она не думает, что это имеет какое-то особое значение. Нет, она не хочет прийти в другое время сегодня. Нет, она не хочет, чтобы я специально выделил ей время завтра. Обычно по средам мы не встречались. Обычное время в четверг будет вполне удобным. Она сожалеет, что заставила меня беспокоиться. Благодарит за звонок. Осторожно, вежливо, недоступно. 24 октября. Четверг был совсем другим. Когда я открыл дверь в приемную, я сразу почувствовал исходящие от нее волны гнева. Она не ответила на мое приветствие, не посмотрела на меня, прошествовала в кабинет, села на твердый стул у стола и посмотрела мне прямо в глаза. «Я размышляла о вашем намерении уехать, о том, как вы в одностороннем порядке объявили мне об этом, и пришла к выводу, что вы бесцеремонны, безответственны и совершенно лживы». Резкий, тяжелый удар прямо между глаз. Я был в нокауте. Эта женщина не играла. Она в ярости и была намерена продемонстрировать мне это. Я хотел возразить, объяснить, но внезапно почувствовал какую-то гордость за нее. Она не собиралась все это так оставлять. Это прорыв. И я почувствовал некоторое облегчение. «Расскажите, каким я кажусь вам, Кейт?» — попросил я спокойно, стараясь быть очень искренним сейчас. «Хочу спросить вас. Вы что думаете, что имеете право зачем-то приглашать людей работать с вами, поощрять их к тому, чтобы они доверяли вам, настаивать на том, чтобы они относились к психотерапии как к главному событию своей жизни, а затем объявлять, я собираюсь уехать на время, кто-нибудь другой позаботится о вас? Что дает вам право так относиться к людям?» Ее глаза сверкали, голос дрожал от напряжения, челюсти были сжаты. «Кейт, я чувствую, вы всерьез разозлились на меня. Вы просто в бешенстве и обрушиваете его на меня с огромной силой. Эх, какой глупый, пустой ответ! Я хотел, чтобы Кейт знала, она по-прежнему важна для меня. Я знаю, что она ведет себя сейчас абсолютно правильно. Я не хотел говорить с ней покровительственным тоном или каким-то образом отстраняться от нее. Но мой ответ был ходульным, это был не настоящий ответ. Сила ее чувств соединилась с моими собственными самообвинениями. Я занял оборонительную позицию и заговорил скованно, принужденно и неловко. «Доктор Бьюдженталь, я задала вам вопрос, будьте любезны ответить». «Вы правы, Кейт. Я вам не ответил. Думаю, сила вашего гнева поразила меня настолько, что я почувствовал сожаление, вину, и вы собираетесь отвечать на мой вопрос, доктор Бьюдженталь?» Холодно, настойчиво. Вопрос не имел значения. Решающим было ее противостояние мне. Она не примет никаких терапевтических реплик. Но мне было тяжело решиться дать ей единственный настоящий ответ. «Кейт, я бьюсь над этим вопросом уже больше месяца. И не знаю наверняка, имею ли такое право. Я пытаюсь сказать вам и другим людям, с которыми работаю, что они должны знать и уважать свои собственные потребности, пытаясь нести ответственность в отношениях с окружающими. И вы решили, что с вашей стороны будет ответственно уехать сейчас, потому что это отвечает вашим интересам. Понятно». Кейт говорила чуть менее резко, но смотрела на меня все так же пристально. Я чувствовал себя так, как будто она коснулась меня кончиком шпаги и собиралась проткнуть при первом же моем движении. Я пытался, Кейт, пытался думать о потребностях всех людей, с которыми работаю, и о своих собственных. Насколько мне это удалось, не знаю, зная только, что вы чувствуете себя обижены и злитесь на меня. Оба! Я по-прежнему говорил скованно и деревянно. Я скован, скован своим сожалением, чувством вины и двусмысленности. Мне бы действительно хотелось, чтобы Кейт сохранила ко мне добрые чувства, но еще больше, мне хотелось помочь ей достичь тех целей, над которыми она, вернее мы, так усиленно работали. Сейчас все это могло рухнуть. Черт, меня учили не расстраиваться так сильно из-за пациентов. Я не должен был позволять моим чувствам вмешиваться в дело, но я позволил. И я не до конца честен с Кейт. Я вынужден быть таким. Не хочу указывать ей на разницу между ее потребностями и моими. Это было бы слишком жестоко. Кейт сидела молча, напряженно наблюдая за мной. Да, я обижена и, полагаю, зла на вас. Я думала, вы более ответственны, чем оказалось. Кейт, вы чертовски рассержены на меня. И я не виню вас за это нисколько. Все это так, верно? Как же так, доктор Бирженталь? В прошлом году, когда я хотела уехать на семинар, который отвлек бы меня от терапии на месяц, вы были против и настаивали на том, что для меня важнее находиться здесь. Как же так? Было ли это более важно для меня, или это более важно для вашего банковского счета? Она говорила холодно, была готова отразить любой ответный удар и биться раунд за раундом. Кейт бессознательно подталкивала меня к тому ответу, который я не хотел давать. Я действительно полагал, что это наилучший совет, какой бы я мог вам дать. Как же получается, что я не могу уехать на месяц, а вы можете уехать на год? Вот оно. Кейт добралась до сути. У меня больше не было возможности увиливать. Потому что, Кейт, ваша терапия — самая важная вещь в вашей жизни, но не самая важная в моей. Вот он. Корень всего. Такой суровый, горький и подлинный. Я почти пожалел о том, что сказал так. Нужно было сказать по-другому. Хотя я испытывал странное удовольствие от того, что высказался столь прямо, я также был испуган, следовало ли наносить ответный удар. Кейт сидела совершенно неподвижно. Очень внимательно смотрела на меня, размышляя, затем кивнула. Конечно, это так. Я была довольно глупа, не так ли? Она взяла сумочку, внезапно поднялась и направилась к двери. — Кейт, куда вы? — Я поднялся. — Не беспокойтесь. Она открыла дверь. — Кейт, вернитесь. Она не ответила. Она уже была в коридоре, открывала входную дверь. — Кейт, я оставлю за вами ваше завтрашнее время. — Нет. Она остановилась, полуобернувшись. — Нет, в этом нет необходимости. Я позвоню доктору Ласко или кому-нибудь еще, если мне понадобится с кем-нибудь что-нибудь обсудить. — Нет, Кейт, я не хочу так все заканчивать. Я сохраню за вами ваше время и надеюсь, что вы придете. — Как угодно. Она ушла. 25 октября. В пятницу она не появилась. Я снова колебался, звонить ли ей. Если это будет выглядеть так, как будто я преследую ее, не придется ли ей бороться со мной? Тогда она не сможет позвонить мне, когда будет действительно в этом нуждаться. Если я не буду пытаться разыскать ее, не подумает ли она, что я перешагнул через нее? Не подтвердит ли это ее мнение обо мне как о бездушном и нечутком? За и против. Да и нет. Я так и не принял решение. Ее время прошло. Я встретился с двумя другими пациентами, но мои мысли были заняты Кейт. Я позвонил ей домой, никто не ответил. Я позвонил в ее лабораторию. Доктор Маргарет звонила и предупредила, что не придет сегодня. Что-нибудь передать? Нет. В пятницу вечером во время ужина позвонил телефон. Автоответчик доложил, что на проводе миссис Кудахи, которая встревожена и хочет поговорить со мной о докторе Кейт Маргарет. Холодок прошел у меня по спине. Я бросился к телефону. Разумеется, я ее выслушаю. «Доктор Бьюджентайль, я соседка доктора Кейт Маргарет. Надеюсь, вы не будете возражать против моего звонка, но я подумала, что должна поставить вас в известность или еще кого-нибудь. Я не знала, кому позвонить. Она дала мне ваш номер в прошлом месяце, когда я чувствовала себя очень беспокойно. И поэтому я подумала... Я имею в виду, кажется, у доктора Маргарет не так много друзей. По крайней мере, я не видела, чтобы к ней приходило много гостей. Она живет в соседней с нами квартире. Не то чтобы я смотрю, кто входит и выходит из ее квартиры, конечно. Она может делать все, что угодно. Вы понимаете, что я имею в виду? Я не из этих докучливых соседок. Но я в самом деле думаю, что должна сказать вам или кому-нибудь. Надеюсь, вы извините меня за беспокойство. Понимаете, мы живем рядом уже 3 года, и... Мной овладело нетерпение. Но я знал, что она пытается помочь, сделать что-то. Так мало людей, которым есть дело до других. Не сетуй на нее за то, что ты встревожен. — Все хорошо, миссис Кудахи. Что вы хотели сказать мне? — Ну, на самом деле, ничего особенного. По крайней мере, я думаю, что ничего. Но просто это не похоже на доктора Маргарет. Уходить и оставлять дверь широко открытой, а ее нет уже больше часа. Думаете, с ней все в порядке? Она остановилась у моей двери, чтобы передать мне пакет. И она выглядела просто ужасно. Поэтому я спросила, с вами все в порядке? И она ответила, да, но я уверена, что это не так. Ее глаза выглядели так, как будто она плакала, и вся ее одежда была растрепана. Я попросил ее зайти, но она сказала, что должна идти, и ушла, даже не вернувшись и не закрыв свою дверь, просто ушла. И я не знаю, закрывать ли мне ее или нет, потому что не знаю, есть ли у нее с собой ключ. Мне кажется, у нее не было с собой сумочки. Так что если я закрою ее, она, вероятно, не сможет войти. Но и оставлять дверь открытой мне не хочется. Я имею в виду, что любой может войти. Я оставила свою дверь открытой и наблюдаю, чтобы никто не вошел в ее квартиру. Правда, я не знаю, что мне делать, если кто-нибудь войдет. Я имею в виду, что я здесь совсем одна. Думаете, я должна закрыть дверь? Но я почти уверен, что она не взяла с собой сумочки и не сможет войти, когда вернется. Миссис Кудахи, перебил я ее. Очень любезно с вашей стороны, что вы так беспокоитесь. В здании есть управляющий, который мог бы впустить доктора Маргарет, если она вернется без ключа? Ну, вероятно, должен быть, но в последнее время никого не видно, так что я не знаю, есть ли кто-нибудь на месте или нет. Однако я не хочу оставлять ее дверь открытой. Как раз на той неделе на Аллен-стрит было ограбление. Они просто вошли и обчистили всю квартиру пожилой пары, пока те ходили в овощную лавку. Так что я беспокоюсь. Вас не слишком затруднит, миссис Кудахи, если вы проверите, на месте ли сегодня управляющий, и сможет ли он впустить доктора Маргарет, если она вернется без ключа? — О, нет, совсем нет. Хорошая идея. Не бросайте трубку. Я сейчас вернусь. Это займет всего минуту, потому что если миссис Хеннесси здесь, она такая болтушка, что от нее трудно избавиться. Правда? Она засмеялась. — Полагаю, я не лучше. Не так ли? Мой муж всегда говорит, что когда мы с Бетти встречаемся, нужны гром и молния, чтобы заставить нас замолчать. Ну, я пойду посмотрю, есть ли кто-нибудь. И сейчас же вернусь. Ожидая ее возвращения, я смог проглотить несколько кусков остывающего ужина. Тем временем мой ум был занят вопросами. Где Кейт? Было ли это простой оплошностью, что она не закрыла дверь? Не собирается ли она покончить с собой? Возможно, но маловероятно. Мне не хотелось думать, что она бесцельно бродит, не замечая, где она находится и что делает. Что я мог сделать? Что я могу сделать? Что с этой чертовой дверью? Должен ли я сказать миссис Кудахи, чтобы она закрыла ее? Если Кейт вернется в плохом состоянии, догадается ли она обратиться к управляющему за ключом? Я не могу быть ей нянькой, но не могу игнорировать ее потребности. Я способствовал тому, что она сейчас находится в таком состоянии. Я должен учитывать и свои потребности, но я мог бы справиться с этим лучше. Еда не лезла мне в горло. Должен ли я пытаться разыскать Кейт? Что со мной случилось? Почему я так переживаю? Собирается ли Кейт напиться? Я не знал, сомневался в этом, потому что пьянство было связано с ее матерью. Но, может быть, теперь это как раз вероятно. Я ничего не знаю ни о ней, ни о людях вообще. Она права, что разозлилась на меня. О, как глупо! Доктор! Я говорила с миссис Хеннесси, она будет здесь весь вечер, так что я закрою дверь квартиры доктора Маргарет. Поверьте, это для меня большое облегчение. Доктор, как вы думаете, с ней все в порядке? В ее вопросе смешались подлинная забота и простое любопытство. «Ну, не могу сказать сейчас точно, миссис Кудахи, но я уверен, что доктор Маргарет высоко оценит вашу заботу о ней и то, что вы присмотрели за ее квартирой. Это очень разумно с вашей стороны. Я хотел выразить благодарность и не собирался вдаваться в дальнейшие разговоры о Кейт. «О, это мне ничего не стоит. Я просто хочу быть хорошей соседкой, понимаете?» «Доктор, что я могу сделать, чтобы помочь ей? Я имею в виду доктора Маргарет. Как вы думаете, что мне лучше сделать? Может быть, мне пригласить ее на обед? Она не слишком хорошо социализирована, вы понимаете, что я имею в виду, но она очень милая и такая умная, стала доктором и все такое». «Миссис Кудахи, я уверен, что вы очень хорошая соседка. но сейчас извините меня, я как раз ужинаю. — О, мой бог, да, конечно, простите, я не знала. — Все в порядке, правда. Спасибо за вашу заботу. Спокойной ночи. Я вздохнул с облегчением. Надеюсь, я не был груб. Ужин остыл, у меня не было никакого желания его подогревать. Где Кейт? 26-27 октября. В субботу никаких известий. В воскресенье вечером автоответчик сообщил, что доктор Маргарет на линии, наконец-то. Кейт? Доктор Бюдженталь, это Кейт Маргарет. Надеюсь, я не причинила вам неудобства тем, что не пришла на сеанс в пятницу. Нет, Кейт, с вами все в порядке? Сожалею, что не пришла в пятницу. Вы уже назначили кому-нибудь другому мое время в понедельник? Нет, Кейт, я оставил это время для вас. Кейт, скажите, как вы себя чувствуете? Тогда я приду завтра утром в 10 часов, спасибо. Она повесила трубку. 28 октября. Она была довольно бледной и сидела, сгорбившись в приемной. Я пригласил ее войти. Та же серая одежда, манеры сдержанные, но не слишком скованные. Она села на простой стул. Глаза опущены вниз, руки обхватили сумочку, губы сжаты. Я ждал. Неужели я сделал это? Нет, это ее собственное эмоциональное расстройство. Я должен был предвидеть. Но на самом деле нельзя ничего предвидеть. Это миф о всемогуществе знания. Я сделал все, что мог. Но этого оказалось недостаточно. Что еще можно было сделать? Что-то было необходимо. Кейт, вы можете сказать, как вы себя чувствуете? Я говорил робко, осторожно и заботливо, но без особой нежности. Она бы не вынесла этого сейчас. Никакого движения головы. Глаза по-прежнему опущены. Двигались только губы. Мне не хочется сейчас говорить. Хорошо, Кейт. Давайте просто посидим немного вместе. Однако, когда вы сможете говорить, мне хотелось бы узнать что-нибудь о том, что происходит у вас внутри. Я попытался сесть и устроиться поудобнее, но все время ерзал. Кейт, наоборот, сидела неподвижно, снова став гранитной скульптурой. Так прошел весь сеанс. Она редко двигалась и ничего не говорила. Постепенно я успокоился, занялся своими противоречивыми чувствами. Это было что-то вроде общения, что-то вроде общей боли и даже общего одиночества. В конце сеанса, даже чуть позже, потому что мне не хотелось отпускать ее, не узнав ничего нового, я сказал мягко: «Завтра, в наше обычное время, Кейт». Она поднялась и вышла, не произнеся ни одного слова. 29 октября. Вторник был таким же, как понедельник. На мой вопрос, что она чувствует, она ответила только, что не хочет сегодня говорить. Мы снова целый час сидели молча. Я решил не предлагать ей дополнительного сеанса в среду, поняв, что она воспримет это как нажим на нее. Я упомянул наше обычное время в четверг, и она удалилась. 31 октября. В четверг она смотрела на меня. Она медленно приводила себя в порядок. Я понимаю, что слишком сильно отреагировала на ваше решение. Оказалось, мне трудно с этим справиться. Я по большей части хожу, каждый день. Иногда просто брожу, иногда спускаюсь к океану и обратно. Я перестала ходить на работу, я просто гуляю. Прогулка к океану, подсчитал я быстро, это как минимум 10 миль, каждый день, а то и больше. Она использует усталость как наркотик. Кейт, вы можете сказать, что происходит с вами? Давайте посмотрим. Не могу ли я помочь вам хотя бы немного уменьшить боль? Просто очень печально. Знаю, моя печаль чрезмерна. Вы, конечно, пытались быть справедливым и многое сделали, чтобы помочь мне. Жаль, что я не смогла справиться с этим лучше. Вам очень печально, Кейт, и мне тоже печально. Но вместе, думаю, мы сможем это изменить. Я говорил серьезно, пытаясь донести до нее, что не уклоняюсь от контакта и одновременно не желая пугать ее. Не знаю, как много я могу рассказать вам. Знаю, вы хотите помочь, но большую часть времени я сомневаюсь в этом. Или не верю вообще. Я хочу, чтобы вы помогли мне, но... Вот и сейчас я ненавижу вас. Я сказал, что хочу, чтобы вы помогли мне, а теперь ненавижу вас и хочу кричать на вас, говорить ужасные вещи, не приближайтесь ко мне. Она переживала тяжелейшую внутреннюю борьбу. Я видел, как сильно Кейт нуждается в помощи и как в то же время силен в ней импульс наброситься на меня или уйти. Я не буду приближаться к вам, Кейт, но и не буду отдаляться. Я сказал это спокойно, твердо, без нажима. Несколько минут мы сидели молча, но мне казалось, я чувствовал молчаливые крики Кейт, сопровождавшие ее внутреннюю борьбу. Я испытывал к ней такое сочувствие, но понимал, как важно сейчас не давить на нее. Наконец она заговорила, и ее голос стал более холодным и сдержанным. «Думаю, сейчас все в порядке. Я больше не испытываю к вам ненависти. Внутри нее возник какой-то спазм. Но я ненавижу себя. Когда я нахожусь дома и так себя чувствую, то действительно боюсь себя. Прошлой ночью, вчера, я посмотрела на себя в зеркало, чтобы причесаться, и поняла вдруг, что стою и разглядываю себя с ненавистью. Мне захотелось разбить зеркало и его осколком разрезать себя, лицо и другие части, просто разорвать на куски. Я так испугалась. Я просто вышла на улицу и стала ходить. Она замолчала и погрузилась в свои мысли. Я был занят своими собственными размышлениями. Она действительно могла это сделать, могла убить или изуродовать себя, такое случается. Должен ли я отпускать ее? Не безответственно ли с моей стороны не госпитализировать ее? Я должен убедиться, что она защищена от самой себя. К тому же она действительно подвергается опасности, шатаясь по улицам в таком состоянии. Она может попасть под машину, просто нечаянно, а может и намеренно. Кейт взглянула на меня так, словно прочла мои мысли. «Не думаю, что я это сделаю». Голос был низким, исходил из самой глубины ее существа и лишь отчасти был обращен ко мне. В основном это были мысли вслух. «Не думаю. Какая-то часть меня хочет жить. Иногда я ненавижу эту часть. Я не хочу ничего желать. Ничего. Я не буду желать ничего и никого». Она снова замолчала, но этого было для меня достаточно. Я решил предоставить Кейт самой заботиться о своей жизни, сделать выбор за нее, поместить ее в госпиталь, возможно, и стало бы спасением ее физической жизни, но весьма вероятно, что это навсегда прекратило бы ее борьбу за более полноценную жизнь. Но как только я так решил, тут же испугался и засомневался. Оставшуюся часть сеанса мы в основном сидели молча. Кейт сообщила мне отрывочную информацию о том, как жила в эти дни. Постоянное хождение, короткие визиты в офис, чтобы почти сразу же уйти, нерегулярное питание, сон с помощью снотворных. Она не могла много рассказать мне о том, какие внутренние чувства и мысли сейчас ее одолевали. Ясно было, что она стремилась держать их в себе. Я не акцентировал ее сопротивление самоизучению. Сейчас Кейт должна сопротивляться, чтобы сохранить целостность. Я знал то, чего она не знала. Если она выдержит, именно эта неумолимая изменчивость, которой она так сопротивлялась, поможет ей преодолеть кризис. 1 ноября. В пятницу Кейт позвонила из лаборатории. Она была на работе. Ей необходимо столько сделать, она просто не может прийти. Она думает, что вчерашний визит помог. Надеется увидеть меня в понедельник. Я почувствовал облегчение, сомнение, надежду, опасение.